Хохлушку признали нервно больной, психопаткой, и генеральши же отдали на попечение. «Жутко, поди, пришлось бедняжке?» – спросил Матье. «Нет, ничего». Старуха была уж очень напугана, опасалась тиранить, чтобы не повторился скандал. Хоть и обидно ей было, а все-таки поторопилась сплавить Галю в провинцию. Там, она, говорят, даже замуж вышла. Вот тебе и сумасшедшая. Голос Марии Ивановны, когда она рассказывала о мнимом сумасшествии Гали, зазвучал каким-то неопределенным испугом, и глаза сделались странные, подозрительные, с бегающим в глубине их тревожным светом. Полицеймейстер посмотрел на нее и подумал: «Сама-то ты, сударыня, что-то как будто не совсем того, не совсем в равновесии». А Лусьева оправилась и продолжала: «Когда полиция заинтересована в деле, то хоть 7 министров на то дело войной пойди, все останутся в дураках. Как же? Следили ведь за нами-то в то время, как Галька-то нажаловалась. Усиленно следить было велено. Кто вошел, кто вышел, все было известно. Ну и в конце концов, что же могли уследить? Живет себе богатая вдова Полина Кондратьевна Рюлина, живет на доходы с капитала, интимно близка к графу Иринскому, одному из богатейших и влиятельнейших людей в Петербурге. Тогда-то у госпожи Рюлиной был завтрак, обед или ужин, на котором присутствовали граф Иринский, Сморчевский, Фоббель, слава тебе, Господи, немаленькие люди. За шиворот их, так вот, с бухты-барахты ни село ни пало не возьмешь, а у нас и куда громче, и властнее гости зауряд пировали. Иногда бывало такое, светило блеснет на горизонте нашем, что вся обомлеешь перед ним, дрожмя дрожишь от страха, уж и не знаешь, как его титуловать. Одна Люська у нас на этот счет была, дорогой человек, бесстрашная, хоть китайского Багдыхана или шаха персидского ей предоставь, и с тем будет за панибрата». Полицеймейстер проворчал, все еще не сдаваясь: «Доносы иногда залетают на великие высоты. Тогда полиции уже не до попустительства. Каждому надо свою шкуру спасать, покуда не погиб, как червь. Заодно уже незнание и неслежение». Лусьева отрицательно мотнула головой. «Нет, относительно Рюлиной полиция всегда оставалась бы права. С какой стати было ей следить за квартирой генеральши? Какое может быть дело полиции до гостей в частной аристократической квартире? Ведь не политикой занимались, откуда подозрения? Рюлина никогда не была на дурном замечании, знакомства у нее блестящие, скандалов громких у нее не случалось. Что же полиция? Часть города, где был наш дом, самая шикарная. 5-6 человек гостей, не сборище какое-нибудь, даже если бы и каждый вечер. А у нас редко больше 2 раз в неделю, а чаще 1 раз. Журфиксы тоже у всех бывают. Не то что полиция, обратить внимание, хотя бы и несколько карет у подъезда. Да и говорю вам, не такие люди нас посещали, чтобы очень бояться полиции. Наоборот, перед большинством наших гостей полицию лихорадка била». «Но если бы, — вмешался Матье, — если бы случилось все-таки нечто, хотя, по-вашему, и невозможное, вообразите себе счастливо попавший донос, который возымел действие с быстротой молнии. Местная полиция не успела ни слова шепнуть вашей Рюлиной, потому что сама попалась врасплох, и производится внезапная облава. Ведь в таких случаях даже принято употреблять в дело полицию не местную, которая может быть заинтересована или куплена, но нарочно берут чужую, командированную из далеких окраинных районов». Лусьева с уверенностью возразила: «Ничего не нашли бы. Разве что перевернуть вверх дном весь дом, разобрать несколько перегородок, ободрать обои, сломать 2-3 стены. Эта комната гобеленовая, где мы давали представление, была настолько хорошо замаскирована, что мы сами, девушки, без Полины Кондратьевны и Адели, днем не находили в нее входа. А пресловутые картины на стенах... Они висели в другой части дома, то была совсем особая квартира, снятая на чужое имя. Наш дом был небольшой, 3-этажный, всего 8 квартир, и все они были заняты Рюлиной на разные имена. И во всех жили подставные хозяева, тот же Ремешко, например, факторша одна из светских. Вообще, господа и госпожи в таком роде. На имя же самой генеральши было записано только небольшое помещение нижнего этажа с окнами во двор. Очень простенькое, небогатое. Обыскивайте его сколько хотите. Там она принимала людей, которые приходили к ней не по торговле, и незачем им было видеть верха. Мой отец, например, был очень удивлен, когда побывал с визитом у Рюлиной. «Что же ты, Маша, говорила, будто Полина Кондратьевна уж очень хорошо живет. Ничего особенного, обыкновенная самая обстановка, видать, что женщина не бедная, но деньгами вокруг себя на роскошь не швыряет». Однако, сколько видно, она рисковала огромными расходами. «Да, я знаю, наверное, что эти 8 квартир стоили ей 13 тысяч рублей в год, и если бы домохозяин набавил вдвое, пришлось бы заплатить. Хозяйкой той квартиры, где давались живые картины, считалась старушка, дальняя родственница Адели. Даже я не помню уже, как ее звали. Я долго, до тех самых пор, пока не поселилась у Рюлиной совсем, принимала ее за экономку какую-нибудь или, как говорится, чуланную приживалку. Хрюзьба из ума выжившая. Вот ей бы и пришлось отвечать в первую голову, если бы случился донос и обыск. Тоже очень хорошее жалование имела».